Когда этот господчик соизволит прибыть сюда? — Вероятно, послезавтра, — ответил комендант. — Я имею сведения, что из Гордая выступает караван. Думаю, что он не применит примкнуть к нему. Эти господа редко умеют путешествовать в одиночку. Капитан Маранш действительно приехал через 3 дня вместе с караваном из Гордая. Первым, кого он пожелал увидеть, — меня. Маранш вошел в мою комнату, куда я с достоинством удалился, как только караван показался у форта. Я с неудовольствием понял, что сердиться на него мне будет трудно. Очень высокого роста, здоровым румяным лицом и синими смеющимися глазами, черными подстриженными усами и почти седыми волосами. «Я должен просить у вас прощения, дорогой товарищ», — со свойственной ему подкупающей искренностью начал он, как только вошел в комнату. «Вы вправе сердиться на непрошенного пришельца, нарушившего ваши планы и задержавшего ваш отъезд». «Нисколько, капитан», — сухо сказал я. «Но пеняйте за это на самого себя. Ваше известное даже в Париже отличное знание юга Сахары сослужило вам плохую службу, ибо не будь его, я не стал бы ходатайствовать о том, чтобы вы приняли меня в ученики, когда Министерство народного просвещения и торговли, а также географическое общество возложили на меня поручения, которые привели меня сюда. Эти 3 почетные учреждения предложили мне выяснить место прохождения древнего пути еще в 9-м столетии, связывавшего Тунис с Суданом, проходя через Уаргл, Тозер, Эссук, и выяснить возможность восстановления его во всем его былом великолепии. Зайдя за инструкциями в географическое общество, я узнал про предпринимаемый вами поход. От Уаргла до Шиксала наш маршрут одинаков. Должен вам признаться, что мне впервые придется совершить подобное путешествие. Я не побоялся бы читать в течение часа лекцию о восточноафриканских наречиях в конференц-зале Института восточных языков, но отлично отдаю себе отчет в том, что знание наречий не подскажет мне в пустыне, какую дорогу избрать, направо или налево. Мне представляется исключительный случай приобрести необходимое познание. Вдобавок же одновременно с опытным и приятным собеседником и спутником. Вы не должны сердиться, что я руками и ногами уцепился за этот случай и воспользовался всеми своими связями и знакомствами, чтобы отсрочить ваш отъезд до той минуты, пока я не смогу догнать вас. Больше мне нечего сказать в свое оправдание. На меня возложено чисто гражданское поручение. Вы имеете поручение от военного министерства. До нашего прибытия в Шиксала, где мы расстанемся, вы, чтобы пробраться в Туат, а я, чтобы дойти до Нигера, все ваши советы, все ваши приказания будут беспрекословно выполняться вашим подчиненным, которые, надеюсь, сумеет добиться вашей дружбы. Во время его речи, дышащей неподдельной искренностью, я с огромным облегчением почувствовал, что все мои опасения рассеялись. Все-таки я решил быть сдержанным с ним, чтобы хоть этим отомстить за бесцеремонное вторжение в мои планы и за насилие, оказанное над моей волей. Позвольте поблагодарить вас, капитан, за столь лестный отзыв о моей скромной персоне. На какой день угодно вам будет назначить ваше и мое выступление в поход? Жестом он показал, что это ему глубоко безразлично. Когда вам будет угодно? Сегодня вечером, завтра? Я и так вас задержал. Вероятно, вы давно уже закончили все приготовления к отъезду. Завтра, капитан? Но... «А ваш багаж?» — он мягко улыбнулся. «Я думал, что в дорогу надо брать как можно меньше вещей, поэтому я не взял с собой ничего, кроме нескольких бумаг и самого необходимого насильного платья. Мой славный верблюд без всякого труда нес весь мой багаж. Что же касается всего прочего, то надеюсь, что вы не откажете мне в совете...